Глава 28. Гибель Мона. Вождь болотников мог бы выиграть ежегодный марафон «Светмирский бег», учрежденный Министерством здоровья и благополучия пару лет назад. Он часами несся по лесу, не сбавляя скорости. Раненый Ильё то и дело отставал от него, терял монстра среди деревьев. Это не мешало ему каждый раз нагонять болотника, ведь тот оставлял за собой вонючую грязевую дорожку. В глубине души Ильё осознавал, что они убежали так далеко от Иолима, что он вряд ли найдет путь обратно. Но в данный момент важнее всего было вернуть Мирну. Все остальное отошло на второй план. Они бежали уже не меньше 3 часов, когда монстр в очередной раз исчез за деревьями. Добравшись до того места, где он пропал, Ильё резко остановился, услышав голоса. «Что это такое? Зачем ты это принес?» — строго спросила какая-то женщина. В ответ болотник булькнул что-то нечленораздельное. Схватившись за бок и тяжело дыша, Ильё притаился в кустах, пытаясь сквозь листву разглядеть говорившую. Высокая женщина стояла к нему спиной. Рассмотреть ее лицо не удалось. «Это вовсе не то, что нам нужно», — произнесла она холодно. «Главный», — разобрал Ильё слова болотника, — «сила». «Дурак! Ты бы не смог отобрать ребро у нужного нам демона. Это не тот». «Что за бесполезные твари?» Женщина возмущенно всплеснула руками. «Вы убили остальных?» Болотник молчал, понурым видом напоминая провинившегося ребенка. Затем он вдруг размахнулся и, булькая что-то непонятное, гневно выбросил алмаз далеко в лес. Ильё вздрогнул, стараясь проследить траекторию падения камня. Про себя он проклял мерзкую тварь. Как он теперь найдет Мирну в густых зарослях и траве? Ругая монстра последними словами, Мон начал потихоньку отходить от того места, где прятался. «Что ты злишься?» — говорила в это время женщина. «Зачем выкинул камень? Мог бы продать». «Идиот. Я же сказала, никакой самодеятельности. Убить 3 демонов, забрать посох, ранить Аисию. Неужели это так сложно? Собирай новый отряд и возвращайся. Если опять облажаешься, сожгу твое болото». Ильё не заметил, как отреагировал на ее угрозы болотник. Он подумал. «Убить 3 демонов? Это будем мы с Иньё и девчонкой. Но Аисия зачем-то нужен живым. Что такое ребро? Ну точно, они охотятся за отобранной у отца силой. Он как раз был ранен в левое подреберье. Как я сейчас. Ребро, ребро. Ладно, неважно. И вообще, кто это такая?» В тот же миг он разобрал, как болотник, используя минимальный словарный запас, рассказывает таинственной женщине, что всю дорогу сюда его преследовал хозяин камня. «Что? Ты привел хвост?» — воскликнула она. «Вот придурок. Поймать и убить». Послышались шаги множества ног. До этого Ильё разглядел лишь женщину, но оказалось, что ей подчинялся целый отряд демонов. Мон резко развернулся и как можно тише побежал прочь, расслышав только, как демоница сказала болотнику: «С какой стати моим слугам приходится делать твою работу? Пошел прочь». Усталый и раненый, Ильё не смог уйти далеко. Спустя несколько мгновений его окружил отряд вооруженных мечами и цепями демонов. Опасливо переводя взгляд с одного на другого, Мон поднял клинок. «Вряд ли», — оценил он свои шансы. «Их слишком много, а я отравился этой дрянью». Он чувствовал себя все хуже. Рана на боку не прекращала кровоточить и болеть. Плоть на плече, казалось, прожгло до кости, а рука с трудом удерживала эфес. Нет, драться не имело смысла. «Стойте! Не убивайте меня! Я хочу поговорить с вашей госпожой», — сказал Ильё. «О чем это ты хочешь со мной поговорить?» Женщина появилась за спиной одного из демонов. Капюшон белого с голубой вышивкой плаща прикрывал ее лицо. «Я могу вам рассказать о планах Аисия, куда он собирается дальше и тому подобное». Женщина презрительно хмыкнула. «Мне не нужна эта информация. Я и так знаю, что он идет к Алае и пойдет к ней в любом случае. Не знаю, кто ты такой, но ты зря погнался за болотником ради какого-то камня. С другой стороны, ты бы все равно умер. Какая разница, там или здесь? Убить. Хотя Льё удалось с разворота отбить первую атаку, в следующий миг нападавшие исполосовали его спину мечами. Действовали они очень слаженно, будто натренированные воины. Мон предпринял отчаянную попытку сбежать, перепрыгнув через их головы, но ему не удалось уйти далеко. Один из противников, до этого стоявший в стороне, раскрутил и бросил цепь. Она обмотала ноги Льё. Тот упал лицом в сероватый мох и сразу почувствовал укол лезвием в спину. Затем еще и еще один. Кровь пошла ртом. Хотелось сбежать и спрятаться от боли, но сил двигаться уже не нашлось. Все было кончено. Он не сможет уйти. Не сможет помочь Мирне. Погибнет здесь совсем один. Никто даже не найдет его тело, потому что его сожрут падальщики. Во мху что-то зашевелилось. Когда на землю попала свежая кровь, вверх поползли молодые побеги, какие выращивал Иньо, когда строил мост через Одну. Послышались испуганные голоса. «Осторожно, отойдите!» Демоны отбежали на безопасное расстояние, наблюдая, как полумертвого пленника обвивают красные ветви. «Не бойтесь», — спокойно сказала женщина. «Лес решил забрать его. Труп послужит ему удобрением. Так даже лучше». Она с недоброй усмешкой наблюдала, как ветви затянули окровавленное тело под землю вместе с мечом, а на его месте вновь вырос чистый молодой мох. В темноте Льё окончательно потерял сознание, не надеясь когда-нибудь открыть глаза снова. Таалу разбудил приятный мясной аромат. Она лежала в обнимку со своей сумкой на узком диване в столовой. Ее меч и копье, чистые и блестящие, стояли рядом, прислоненные к подлокотнику. Таала не поняла, как оказалась здесь, ведь уснула она на кухне. Видимо, Инья перенес ее на диван, а она и не заметила. «Слишком заботливый», — досадливо подумала Таала. Даже копье почистил. Ее пугали дружелюбные демоны. Таким нельзя доверять. Она предпочитала, чтобы чужие проявляли по отношению к ней не заботу, а равнодушие. За него не надо платить, и оно не вызывает ответных эмоций. С другой стороны, Инью вел себя как должно. Не ей его упрекать. Всех веленов так воспитывали с детства. Помогай, если можешь помочь. Поправь, если видишь неправильное. Видимо, спать, лежа головой на столе, по мнению Иньо, неправильно. Ладно, будем считать, что это плата за спасение его жизни. Тогда я ему ничего не должна. Решила для себя Таала. У нее болезненно заурчало в животе. Исходивший из кухни запах тушеного мяса так и манил подняться. И вообще, надо же выяснить обстановку. Неизвестно, сколько времени она спала. Кажется, солнце уже зашло. Они ведь не собирались оставаться в Иолеме так долго. Пока Таала лежала, все было хорошо. Но как только она начала двигаться в попытке встать, мышцы будто обдало огнем. Она даже застонала от неожиданности и повалилась обратно. «Иньо приготовил для тебя целебный отвар», — услышала она ровный голос Аисю. Скрестив ноги, он сидел на другом диване. Очевидно, он ни в каких отварах не нуждался, разгоняя яд при помощи внутренней энергии. Послышались шаги Велена. «Вот, выпей и полежи еще немного», — сказал он, подавая Таале наполненный мутной жидкостью стакан. «Ужин уже готов». Отвар оказался горьким и вязким, а вонял так, будто его приготовили из напавших на них болотников. Не желая показывать слабость перед Аисио, Таала выпила снадобье как можно быстрее, чуть не подавившись на последнем глотке. «Ненавижу лекарства! Ненавижу целителей!» — плакала она про себя, уткнувшись лицом в сумку. Зато спустя некоторое время боль как рукой сняла. Демоны устроились за столом, чтобы поужинать. «Откуда ты знаешь, что мясо и овощи не отравлены?» Недоверчиво спросила Таала, когда Иньо поставил перед ней тарелку ароматного рагу. «Я нашел их на чердаке», — ответил он. «Значит, отравленная вода на них не попала. И я проверил все продукты при помощи заклинаний. Аисий не стал ничего спрашивать. Он немного отдохнул, но не мог избавиться от клокочущего внутри раздражения. Нападение болотников и бегство Льё вызывали еще больше вопросов, чем раньше. Нога почти зажила, но все еще ныло при воспоминании о болезненном ожоге. Будь у него лишнее время, он полетел бы на болото и сбросил на них излишки духовных сил, чтобы больше никогда не видеть мерзкие морды их обитателей, чтобы те больше не смогли нападать на демонов. Однако стоило наместнику проглотить пару ложек рагу, лицо его просветлело. Он улыбнулся Велену. «Очень вкусно». Иньо так и расцвел от этой похвалы, и от этого наместнику стало немного легче. Таала покачала головой. Она давно заметила, как усердно Велен добивается расположения Аисию, но тот, кажется, не проявлял к Иньо особого интереса, слишком увлеченный собственными проблемами. Попробовав рагу, она подняла на мудреца удивленный взгляд. Оно и правда казалось потрясающим. «Это вас в храме учат так готовить?» «Нет, меня научил Этия, еще в детстве. Он не думал, что из меня выйдет толк, и хотел, чтобы я умел как можно больше полезного». Аисю и Таала обменялись понимающими взглядами. «Хорошо, что Этия научил Инью готовить. Но в этом не было необходимости. Толк из него все-таки вышел». «И еще учитель любил вкусно поесть и передал мне рецепты своих любимых блюд», — продолжал Иньо. «Обычно я готовил для него отдельно. Он не признавал стряпню нашего повара». «У него был хороший вкус», — заметила Таала, с удовольствием поглощая мясо с овощами. Велен улыбнулся, вспоминая учителя, но потом поник при мысли, что больше никогда его не увидит. Это напомнило ему и о пропавшем посохе. Не надо было разрывать того болотника. Но Иньо не привык так долго сражаться, переволновался и устал. И это получилось само по себе. Кто же знал, что болотник украдет артефакт? Иньо и без посоха многое умел. Но тот так хорошо проводил энергию. И это была память об Этио. Велен печально вздохнул и уставился в тарелку. «Так значит, ты потомок Ниров?» Сменил тему Аисия. Таала покосилась на Иньо. Кто еще мог рассказать об этом наместнику? Обычно она старалась не афишировать своего происхождения, но и стесняться его не собиралась. Да, мой род ведет начало от Фтфана Нейфра. По мнению Таалы, принадлежности к Нирам радовались только сами Ниры. В некоторых местах их почитали, в других не воспринимали всерьез. Еще бы. Ведь это не давало ровным счетом никакого преимущества перед другими демонами. Да, если тебе повезло родиться в богатом и влиятельном клане, ты мог претендовать на всеобщее уважение. Старшие защищали тебя, оказывали покровительство. Но будь ты из обычной семьи, родимое пятно у тебя на плече ничего не меняло. А иногда, как знала Таала, приносило проблемы. Но тут Инья сказал нечто неожиданное. Учитель говорил, что через знаки Ниров в организм лучше проникают лекарства. «Впервые слышу», — усомнилась Таала. «Да, так и есть. Сюда в последнее время приехало много Ниров. Это учитель заметил, что лекарства проникают лучше. Ниры и сами об этом не знали. Аисия не интересовали способы лечения Ниров. Его больше волновало, что их кровь, по мнению некоторых, обладала магическими свойствами. В основном, правда, эта информация поступала из сомнительных источников. Однако на фоне последних событий наместника не оставляла мысль, что для кровавой магии Ниры могли служить лучшим источником, нежели обычные демоны. Особенно, если та использовалась против вечных. Наместник спросил, «Как ты оказалась в Полесии?» Несколько удивленная вопросом, Таала рассказала, почему приказу приехала в Иолин. Тогда наместник расспросил ее, как она попала во внутреннюю разведку, но в ответ услышал самую заурядную историю. Таала начинала в обществе защиты необычных созданий, одной из подпольных революционных организаций. Во время Светлого Царства, под прикрытием общественной деятельности, оно тайно помогало партии «Свободное Братство», к которой принадлежал и сам Аисио. Позже его присоединили к Комитету общественного благополучия, распределив сотрудников по другим ведомствам в зависимости от выполняемой работы. Так Таала, будучи тайным наблюдателем, сделалась агентом внутренней разведки. «Моя кровь не имеет никаких волшебных свойств», — закончила она. «А в обратное верят только сумасшедшие маньяки. Я тоже всегда так считал», — задумчиво произнес наместник. «Но сама идея, что Ниры оказались здесь, и после этого началось подавление вечных, уж больно странное совпадение». «Вели был против их приезда», — вспомнил Иньо. «Но их все равно впустили». Аисю многозначительно посмотрел на Таау. В Светлом Царстве каждый школьник знал историю происхождения Ниров. Давным-давно их предки были обычными демонами. Однажды один Вечный попросил у них помощи для борьбы со своим братом. Но их талантов и умений для этого оказалось недостаточно. Тогда Вечный одарил демонов необычной силой, способной подавлять бессмертных. Таким образом, они помогли ему прогнать брата из его владений. Увы, эта сила не передалась их потомкам. Все, что у них осталось, это семейная гордость и родимые пятна в форме глаза. И теперь, учитывая обстоятельства, сложно было представить, чтобы переселившиеся в Полесью потомки Ниров не имели хотя бы какого-то отношения к происходящему. Что ж, возможно, это и правда совпадение. Наконец заключил Аисия. Затем он озабоченно вздохнул и добавил. «После ужина пойдем за болотниками. Вероятность, что их кто-то нанял, очень велика. Возможно, следы выведут нас на нанимателей. И хорошо бы найти Льё». «Зачем он нам?» — проворчала Таала. «Он сам сбежал. Если бы хотел, вернулся бы». «Он может быть ранен», — примирительно сказал Аисию. «А если он зашел глубоко в лес, то, скорее всего, заблудился». «Ты веришь, что он Мон?» — вдруг спросил Иньо, забавно выпучив глаза. Аисио посмотрел на Таалу, которая в ожидании ответа даже перестала жевать. Наместник еще ни разу не высказывался по этому поводу. «Похоже на то», — проговорил он. «Ты уверен, что ему можно доверять?» — спросил Велен. Готовя ужин, он впервые задумался о положении и поведении Ильё и понял, что тот может представлять опасность. «Я не говорю, что он плохой сам по себе. Но все-таки ты опозорил его отца. Вдруг он хочет отомстить?» «Думаю, хочет», — ответила Аисия, задумчиво потирая подбородок. «Но вряд ли у него получится. Он все время держался рядом с тобой, Иньо. Для него важнее всего попасть к Алае. Видимо, история про племянницу — правда. Дочь Мона Мииста действительно пропала некоторое время назад, так что все совпадает. И если теперь он сбежал, на то была веская причина. Хорошо бы ее узнать. Но первым делом болотники. Поужинав, демоны собрали вещи, подготовили кое-какие припасы в дорогу и покинули Иолим, ориентируясь на грязевые следы, оставленные сбежавшими монстрами.